Фридрих Дюренматт. «Ущелье вверх тормашки». Роман. Перевод с немецкого. «Дружба народов». 1998 год. Номера 1-2. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Кажется, нет в 20 веке более известных швейцарских имен, чем Макс Фриш и Фридрих Дюренматт. Очень разные как писатели, они пользовались широчайшим признанием среди читателей и зрителей чуть ли не всех стран и континентов, кроме разве что Швейцарии. Нет, их, разумеется, и дома очень хорошо знали, все издавали, ставили, даже почитали, но как-то дистанционно. Словно не родные это сыны, прославившие свое отечество, а, по-нашему, диссиденты. Конечно, они давали основания опасаться себя, пожалуй, больше своим поведением, критическим, независимым, чем книгами, в которых, правда, при всей их общечеловеческой прописке, тоже можно было разглядеть не всегда приглядную швейцарскость. Поразительно, что и внешняя канва их земного бытия полностью совпадает, хотя шли они по жизни отнюдь не рука об руку. Вернее, дружба их связывала только поначалу, когда младший на десятилетие Дюренматт почтительно взирал на своего уже известного и очень благоволившего к нему старшего коллегу. Но потом пути их настолько разошлись, что, живя в одной маленькой Швейцарии, они после многих лет впервые увиделись в 1987 году в Москве во время Всемирного конгресса деятелей культуры против ядерного вооружения. Десятилетняя разница в продолжительности жизни между ними так и сохранилась. 5 недель не дожил до своего 80-летия Макс Фриш. 15.05.11.4.4.91. 3 недель не хватило до 70-летия Фридриху Дюренматту. 5.01.21.14.12.90. Редкий случай, но и у нас в стране книги обоих писателей издавали, и пьесы ставили с давних пор почти по мере их рождения на свет. Ну, бывали, естественно, перерывы, по счастью, не слишком длительные. Что-то не то кто-либо из них сказал. Например, по поводу наших, то бишь советских действий. Что-то осудил, скажем, Берлинскую стену. Не с тем заявлением выступил, то есть не поддержал, к примеру, вступление наших войск в Чехословакию. Не того, кого надо, нам поддержал, выступил в защиту чуждого нам нашего же соотечественника. Да мало ли что может сорваться с языка или соскочить с публицистического пера человека, не присягавшего на верность программе и уставу КПСС. В самих же художественных произведениях эти шумные, но приходящие грозы не занимали существенного момента. А когда занимали, пекущиеся о знакомстве русскоязычной аудитории со значительными новинками зарубежной литературы переводчики, с разрешения авторов, а то и без оного, купировали соответствующие огрехи мировоззрения западного интеллигента. «Ущелье вверх тормашки» — последний роман, 1989 год, Фридриха Дюренматт. Автор еще увидел свою книжку. Пересказывать его нет смысла. Вот он перед вами. Да Дюренматт ты не перескажешь. Надо просто читать и наслаждаться этой захватывающей интеллектуальной игрой, неожиданными перевоплощениями, психологическими вывертами, тонкой иронией, забавными шутками, юмором, сарказмом, этими постоянными спутниками зоркого художника, который довел свое мастерство до блеска, осветившего и его последнее творение. Карцева.